Но вот вопрос. Читал ли книжку Эльса Владимир Ильич? Оказывается, читал и оставил пометки на полях книги высшей степени любопытной. Хорошо помню, какое впечатление произвел этот ленинский документ, когда однажды он был доставлен в редакцию иностранной литературы, разумеется, фотокопия, и возник вопрос об его опубликовании. Ты точно стал свидетелем новой встречи Уэллса с Лениным. Да, будто увидел, как Ленин протянул руку к свободному креслу слева от себя и, придвинувшись к собеседнику ближе, как на фотографии, запечатлевшей первую встречу, приготовился слушать. И спор был продолжен. Страницы книги с пометками Ленина сберегли нелегкие перипетии этого спора. С большим интересом я рассматривал фотокопии страниц книги, стараясь проникнуть в своеобразный язык ленинских пометок. Пометки Ленина на книге Уэллса были мне интересны тем более, что они, как мне казалось, скрывали самую суть спора, происходившего в душе писателя, обнаруживали конфликт между принципами его веры и непосредственным видением, самоличным, выражаясь старорусские впечатления. Как теперь установлено, встреча Уэллса с Лениным имела место 6 октября 1920 года. Ну, что значит один день в жизни писателя, прожившего 80 лет? Да не переоцениваем ли мы значение этого дня в многотрудной и многотерпеливой жизни художника? Сколько я не возвращался к ответу на этот вопрос, столько говорил себе: нет, не переоцениваем. Нечто большое пресеклось в жизни Уэллса в этот день и возобладало. Заманчиво было проникнуть в суть происшедшего. Я понимал трудности, с которыми связана такая попытка, однако ставил перед собой скромную цель – сделать шаг первый. Мне казалось, что день этот откроется мне тем полнее, чем дальше будет исходная позиция, с которой я начну исследование. Короче. Заманчиво было повторить маршрут Уэллса. Слишком много лет прошло с тех пор, как писатель совершил свою русскую поездку. Кажется, время обрело способность не только размолоть железо и камень, но и начисто вымыть сам воздух, которым событие дышало. Правда, есть на свете своеобразное восьмое чудо, которому под силу преодолеть даже губительную инерцию времени. Способность литератора вызвать к жизни событие, когда, казалось, оно уже обращено в пепел. Вызвать силой воображения, силой образного мышления. Но всемогущее чудо действует на ограниченной площади. В романе оно всесильно, в очерке не в такой мере. Однако, если нельзя вернуть событию его краски, быть может, есть возможность воскресить мысль, которую это событие несет. Ведь она, эта мысль, чем-то похожа на гранит, который строители считают практически вечным камнем. Итак, что было первопричиной русских интересов Уэллса? Почему они с такой силой воспрянули осенью 1920 года? И как они, эти интересы, перекликались со всем тем, что писатель считал своей верой? Кэмпбелл Крейтон, бывший моим гидом в походах по английской столице, показывал мне Лондон Диккенса. Сухопарый, с острыми локтями, в свои почти 60 лет сохранивший статность, мой спутник был чем-то похож на Антони Идена. Быть может, виной тому английские усики Крейтона, ярко-черные, заметно нафабренные, которых он касался время от времени длинными пальцами. Помню, что целью наших путешествий по Лондону были кварталы особняков, укрытых многослойной зеленью. Особняки были крепостями и обителями державной викторианской бюрократии. И кварталы доходных домов, прибежище бедняков. И кварталы домов-контор, где творят свой правый суд диккенсовские стряпчие и писцы. Казалось, эти дома-конторы, однообразно двухэтажные, короткоспинные и коротконогие, если так можно сказать о домах, с величественными цилиндрами труб на крышах и респектабельность и рост от цилиндра, замерли в почтительном молчании, точно где-то в пролете улицы возник громоздкий кэп состоятельного клиента. Как видите, «Лондон Диккенса вокруг нас», — произнес Крайтон, смеясь. «А вот как вы посмотрите на мир Уэллса? Он, этот мир, так далек, что даже не верится, что его сотворили где-то здесь. Вы хотите сказать, что Лондон не то место, где познается мир Уэллса?» — спросил я. Мы шли где-то северо-западной окраиной Лондона, и Крайтону стоило труда смирить размах длинных рук. У каждого писателя есть свои исследователи-энтузиасты, исследователи-читатели и почитатели. В Лондоне они есть у Уэллса, при этом преимущество их перед московскими в том, что они могут соотнести роман с миром, в котором Уэллс жил. Крайтон улыбнулся. А этот мир существует, хотя обнаружить его нелегко. Вы имеете в виду конкретное лицо, когда говорите о каком-то энтузиасте-исследователе Уэллса? Да, я имею в виду некое лицо, но должен себя проверить. В этот же день вечером Крайтон позвонил мне в гостиницу и сообщил, что завтра в 10 утра Уильям Бегли ожидает меня у себя дома. Крайтон сообщил, что Бегли – почитатель Уэллса и обладатель единственной в своем роде библиотеки из произведений писателя. «Бегли, инженер-электрик или астроном?» — спросил я Крайтона. Казалось, мой вопрос озадачил его. «Простите, а почему же он должен быть инженером или даже астрономом?» «Но как же иначе? Ведь он же энтузиаст Уэллса. Он обязательно должен быть человеком наук математических». Крайтон рассмеялся. «К сожалению, его лишь наполовину породили науки точные. Он архитектор». Мне показалось закономерным, что человек, собравший уникальную библиотеку Уэллса, архитектор, представитель специальности, которая соединила в одном лице науку и искусство. Ведь и Уэллс тоже в своем роде архитектор. В его лице соединилась математика и живопись, правда, не просто живопись, а живопись словом, но это уже не так важно. В условное время я был у Бегли. Меня встретил небольшой человек, спокойный и задумчиво неторопливый. На нем была серая куртка, шитая и толстой ворсистой материи, больше, пожалуй, осенняя, чем летняя. С утра не погодило. Он извинился, что не сможет сию минуту уделить мне внимание. У моего хозяина гость неожиданный. Оказывается, это бывает и у англичан. И проводил меня в библиотеку. «Вот мое богатство», — сказал он, указывая на полки с книгами. «По-моему, это одно из самых полных собраний Уэллса». Наверное, Бегли был младше Уэллса лет на 20. Это расстояние необходимо было ему, чтобы постоянно иметь Уэллса в поле зрения, не упускать его из виду, скрупулезно отмечая каждый его большой и малый литературный успех. При этом, если это была книга, брошюра, журнальная публикация, газета, это находило отражение в библиотеке Бегли. Он точно шел за Уэллсом годы и годы, заботясь о том, чтобы то ценное, что совершал писатель, не расплескалось и не пролилось. Все собрать в невидимый ковш. Бегли задерживается со своим гостем. Он точно хочет, чтобы время для первого осмотра библиотеки было у меня достаточно. Если девиз, обозначенный на экслибрисе, подсказан Бегли его жизнью, то мой хозяин — натура деятельная. Стремись совершить, и Господь будет с тобой. Говорят, что первое впечатление всегда предпочтительнее. Как я убедился позже, первое впечатление было близко к истине и в данном случае. Именно в ту первую встречу с Бегли и его сокровищами я подумал, очевидно, молодость Бегли и пора наибольшего увлечения коллекционированием Уэллса совпали у него с рассветом творчества писателя, иначе такой коллекции не соберешь. В библиотеке Бегли достаточно полно представлен Уэллс начала века, в первую очередь романы писателя, «Наяда», изданные в 1902 году, «Спящий проснется» 1906 год, «Брак» 1902 год, «Супруга Исаака Нормана» 1914 год. И не только романы, но многое из научной публицистики Уэллса, в жанре которой, как известно, Уэллс работал всю жизнь и был большим мастером. Влияние научного и технического прогресса на человеческую жизнь, опыт предвидения, год напечатания, 1902, «Открытие грядущего», тот же 1902. В том, как Бегли собирал Уэллса, все было одинаково ценным. Романы, текст предвыборочной речи писателя, произнесенной в университете, многотомное собрание и пятицентовая брошюрка в яркой обложке, с сказался и вкус Дегли, и его понимание задачи, которую он перед собой поставил. В его библиотеке должно быть представлено все, что имеет на титуле имя Уэллса.